Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский, Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга пятая. О пособиях воли человеческой сообразоваться в деятельности своей согласно божественной воле. Глава шестая. Часть вторая. Справедливо сказал Августин: «Все то, что, не понимая, считаем мы происходящим случайно, неразумно и без всякого Божия распоряжения, совершается оно по Божию устроению. Объясним это примером. Господин посылает двоих слуг в одно и то же место, но различными дорогами, не сказавши об этом ни одному, ни другому. Встречи их в том месте есть случайное по отношению к слугам. Они не думали встретиться друг с другом, но не случайное по отношению к господину. Таким же образом нищий находит клад случайно. Но для Бога, благоволившего, чтобы сокровище было так закопано, чтобы этот рабочий нашел его и обогатился, это уже не случайность, но Божье отеческое провидение, обогащающее бедняка. У Бога не бывает случайностей без всякого исключения. Поэтому не должно думать, будто что бы то ни было человеческое совершается неразумно, случайно, но все происходит по вечному закону, который установлен всеведущим Создателем от века. Часто мы обманываемся в том, что называем случайностью, то, в чем открывается высочайшая Божья премудрость и провидение. Приписывающие что-либо счастью, фортуне, отрицают Божие провидение. Не по случаю произошло, чтобы разбойники бросили со страху труп убитого ими человека в гроб Елисея, где брошенный, коснувшись костей Елисеевых, тотчас ожил. Не по случаю Моисей был положен в осмоленную тростниковую корзину и пущен на воду, где нашла его дочь фараона и усыновила. Не по случаю Ахав, царь израильский, был поражен стрелою, пролетевшей между швов панциря, а случилось это в действительности по неведению пустившего стрелу воина. Истинно, эта стрела была направлена рукой Божией, как и та, которая поразила Иулиана отступника. Только для пустившего ее было это случайностью. Не по случаю ласточки влетали в дом Тавита и добродетельного мужа, лишили зрения и спустив на глаза помет. Товит 2.10. Это последовало по распоряжению Божию, с тем, чтобы показать образ терпения в примере последующим родам, что видно из слов ангела, спутника Товии, сказавшему ему, это было угодно Богу, дабы испытать твое терпение. По случаю ничего не бывает. Не случайно было повеление кесаря Августа сделать перепись народа во время Рождества Христова. Лука 2.1. Не случайно встретился Христос при источнике Сихарском с самарянкой беседуя. Все это было предусмотрено и записано в книгах божественного провидения еще прежде всех веков. Часть третья. Когда святые мученики Киприан и Иустина, память их 2 октября, осуждены были на отсечением головы за веру во Христа, и они введены были на место казни, некто феоктист, едучи на коне, сказал: «Несправедливо осуждены эти люди». Феликс, судья, велел тотчас же стащить его с коня и вести на казнь вместе с мучениками. «Не исследованы суды твои, о Боже, они бездна великая». Псалом 35:7. Упомянутая встреча, по-видимому, произошла случайно, но это провидение Божье. Сделали братья Пафнутию вопрос: какая тому причина, что многие, состоя под управлением наставлением одного учителя, одни не успевают ни в добродетели, ни в учении, другие же в том и другом преуспевают? Пафнутий отвечал: все, что бывает в свете, бывает или по Божию благоволению, или же по допущению Божию, но то и другое имеет тесную связь с правосудием Божьим и промыслом Его. Именно дела благочестия и добродетели совершаются теми лицами, кои угождают Богу своей покорностью, признают себя пред Богом прахом и пеплом, последним смирением и горячей любовью к Нему. Дела же беззакония, совершаемые теми гордецами, кои не уповают на Бога и даже не верят в промысел Его, полагаясь на свой разум и человеческие силы, они производят в мире бедствия, обиды и разные возмущения и неправды по допущению Божию. Почему же Бог таковые злодеяния слишком уж часто допускает? Платон советует молчать, на этот вопрос не отвечать. Судьбы Божья бездна много. Тот высказал истину, кто сознал, что без совета Божия и провидения Его, и без причины ничего в мире не бывает. Он, обращаясь к Богу, говорит о себе: «Возглаголю Господу Богу, я прах и пепел, и если я помыслю, что о себе более, восстань против беззаконника, ибо недостойно есть это свидетельство, и я, виновный, молчу. Если же я смирюсь и преклонюсь к земле, из которой состоит мое бренное тело, да преклонится ко мне благодать твоя, свет твой просветит мое сердце, и останки прежней гордости да исчезнут в моем ничтожестве, и погибнет след их. Там, в загробной жизни, покажи мне, что я есмь, что был и чем буду. Я — ничто, но без тебя я этого не мог узнать. Оставленный на свой произвол, я страдаю моими немощами, но единый взор твой укрепит меня и исполнит радостей. Фома Кемпийский. О подражании Христу. Книга 3, глава 8.

становится понятным, что не может иметь спокойствие в сердце тот, кто не тверд в бытии промысла Божия, и наоборот, не может долго бедствовать тот, который постиг живою верой тайну всеобъемлющего провидения Божия. Много скорбей праведнику, но Господь от всех избавляет его. Хранит Господь все кости его, и ни одна из них не сокрушится. Псалом 33, стих 20-21. Истинно изречение одного благоразумного мужа по имени Серафима Фирмана. Жизнь святых Бог так устрояет, что в каждое мгновение времени и каждой вещи все в их пользу обращается. Почему же бы и не все? Ибо мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Так Бог покровительствует им, смотрит за ними своим недремлющим оком. Вот почему между Господом и Его избранными замечается любезнейший подвиг. Избранным Божьим ничего нет приятнее, как хотеть и делать то, что приятно и угодно Богу. Бог же всегда помогает и совершает в том, что для них благопотребно. Праведные люди любимы Царем Небесным, и о чем они просят у Него, то получают. В этом удостоверяет нас святой Иоанн Богослов, говоря: «Мы имеем дерзновение, смелость пред Всевышним к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». Конец цитаты. И это трижды повторяет, чтобы отнять у нас наше малодушие. Бог повелел Иезекиилю пророку: «Возьми себе пшеницы, ячменя, бобов и чечевицы, пшена, полбы, всыпь их в один сосуд и сделай себе из них хлебы, пеки их на человеческом кале для едения». Иезекииль 4, с 9 по 12 стих. Возгнушался таким хлебом пророк, говоря: «Душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины, и растерзанного зверем я не ел от юности моей до ныне». И Бог тотчас же отменил это повеление. Иаков, борясь, сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Бытие 32:26. И получил благословение. Когда преподобный Виссарион шел с учеником к другому пустынножителю, солнце было уже на западе, а путь их был еще далек. Старец помолился к Богу, говоря: «Молю тебя, Господи, повели, да остановится солнце, пока я дойду до раба твоего». Так и было. Солнце не зашло до прибытия Виссариона к тому старцу. Ясное дело, Бог волю боящихся Его исполняет, мольбу их слышит и помогает им. Псалом 144:19. Кроме того, Бог открывает еще своим святым угодникам величайшие сокровенные тайны. «Сказал Господь: утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать?» И тут же повторил обетование свои отцу верующих и открыл ему тайну казни Содома и Гоморры, серую и огнем с неба. Бытие 18:17-19:24. Подобным образом Христос говорит избранным Своим: «Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Иоанн 15:15. Часть пятая. Учитель, уча мальчика в грамоте, берет иногда у одного ученика его пальцы и показывает ему, как он может удобнее и красивее начертать буквы и слова, а о другом ученике немало не заботится. Какая тому причина? Первый ученик подает хорошую надежду, он добронравен, честен, умен и понятлив, а другой — назойливый, негодяй, непослушен, нахален, неукротим и осел ленивый во всяком деле. Как тот учитель с учениками, так и Бог поступает со всеми нами. Он волю боящихся Его исполняет, во всякое время охраняет их и направляет их дела к добрым успехам. Напротив, злонравным и противящимся Его заповедям говорит: «Когда вы умножите моления ваши, не послушаю вас». «Зачем это?» — говорит Бог. «Не сохраняет вас, не направляет дел ваших к успеху, как у других людей. Затем, что вы сами виноваты, ибо очи Господни обращены на праведников, и уши Его к их воплю, горячей молитве, но грозное лице Его на делающих зло, чтобы истребить на земле память о них». Псалом 33, стих 16-17. Покорным Богу обещано: «Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжет тебя, и пламя не опалит тебя». Исаия 43:2. «Воззовешь и ответит: вот я. Я буду ему, говорит Господь, вокруг стеной огненной, и в славу ему посреди его». Сообразующийся с божественной волей ум человеческий делается как бы престолом Божьим, на котором восседает Бог, как царь царей, и такового человека никто не дерзнет коснуться без Божьего благоволения или попущения. Удачно о сем выразился блаженный Амвросий: «Для нерадивых Господь спит, а для праведных Он бодрствует. И это не потому, будто бы Он первых предал забвению. Он их только наставляет, обличает, возбуждает, бьет, но потому, чтобы лучшим, яснейшим образом, многоразличными знаками, знаменьями заявить свою помощь, свое провидение о своих избранниках. Иаков, когда был спрошен Исавом при встрече с ним: «Кто это у тебя?», отвечал брату: «Это дети мои, которых Бог даровал рабу твоему». Этими кроткими словами вразумил Исава, говорит святой Златоуст. Сколь великое было у Бога провидение, попечение о нем, Иакове. Бог имеет попечение о добрых людях, как о друзьях и детях своих, о нечестивых же, как о взятых в плен и о рабах. И если Бог как бы по принуждению ради беззаконий наших изменяет законы самой природы на худшие, то опять тысячекратно восстанавливает их в лучшее положение ради молитв друзей своих, праведников, и ради нашего покаяния, искреннего исправления себя. Это дивное Божье провидение предизображено лествицей, которую видел во сне Иаков. Она была утверждена на земле и верхним концом досягала до неба. Есть истинные свойства Божии, управляющие вселенной. Все, что делается на небе и на земле, от века видит Бог явственно, ибо премудрость Божья быстро распространяется от одного конца до другого и все устрояет на пользу. Премудрости 8.1. Все вообще создал живущий вовеки Господь. Он один праведен, который все устрояет, а всех имеет попечение. Промысел твой, Отец, управляет кораблем, ибо ты дал и путь в море, и безопасную стезю в волнах. Премудрости 14.3. И многие другие места Священного Писания свидетельствуют о провидении Божьем. Истинно есть един Бог, и нет другого Бога, кроме Его, который радеет о всех и обо всем. Есть же в Боге была и будет во веки веков жизнь, живая сила, неизменно стремящаяся разумно и премудро предвидеть в творениях свободно разумных уклонение от добра ко злу, во вред самим себе, и сделать это уклонение, не вредя собственной воле уклонившегося, безвредным для других личностей, частных, народных обществ и всего человеческого рода. Это для нас непостижимое действие Божье, состоящее в исправлении и устроении нарушенного закона нравственного добра, это есть провидение Божие. Бог видит промысел Божий. Бог печется, промышляет. Действие это всесильно, неизменно, никем и ничем не победимо, как сам Бог. Нередко мы не сомневаемся в Божьем провидении и промысле, признаем его, но жалуемся, как бы на некоторые стеснения нашей свободы, подобно детям, ненавидящим строгого отцовского наказания. Следует нам отбросить такие жалобы и последовать во всех наших помыслах, намерениях и делах воле Всевышнего, чадолюбивого Отца, предпочитая Его нашей погрешительной свободе, этим самым и свою волю изменим из погрешительной в непогрешительную, из злой в добрую. Положим себе непременным правилом поступать во всем не как приятно нам, но как Богу угодно. Не станем подражать безумцам, говорящим в сердце своем: «Нет Бога, развратны они, гнусные дела их». Они ослепли, не видят своего злополучного конца, как всей жизни, так и в будущей, если не покаются. Если мы, отвративши взор свой от мира, лежащего во зле, внидим во внутренний дом свой, в душу и совесть, рассматривая себя самих, кто мы, смертные, бессильные, чем живем, Божьей или милостью и Его дарами? Кто сохраняет нас в бедах и немощах? Провидение и промысел Божий. Тогда убедимся мы в истине евангельского изречения, что и один волос с головы нашей не упадет без ведения и повеления Божие. А потому истинно